Женя вернулся к постели. — Все это суета-сует, — сказал он. — Все ты увидишь, узнаешь и перестанешь замечать. Не нужно быть таким впечатлительным. Помнишь Кёнига? — Да. — Помнишь, как я рассказывал ему про твою сломанную ногу, а он громко кричал с великолепным акцентом: «Ах, какой я впечатлительный! Ах!» Кондратьев улыбнулся. — А наутро я пришел к тебе, — продолжал Женя, — и спросил, как дела, а ты злобно ответил, что провел разнообразную ночь. — Помню, — сказал Кондратьев, — и вот здесь я провел много разнообразных ночей. Сколько их еще впереди? — Ах, какой я впечатлительный! — немедленно закричал Женя. Кондратьев опять закрыл глаза и некоторое время лежал молча. — Слушай, Евгений, — сказал он, не открывая глаз, — а что тебе сказали по поводу твоего искусства водить звездолет? Женя весело засмеялся. Была великая, очень вежливая ругань. Оказалось, я разбил какой-то огромный телескоп. Честное слово, не заметил, когда. Начальник обсерватории чуть не ударил меня, однако воспитание не позволило. Кондратьев открыл глаза. — Ну, — сказал он. — Но потом, когда узнали, что я не пилот, все обошлось, меня даже хвалили. Начальник обсерватории сгоряча даже предложил мне принять участие в восстановлении телескопа. — Ну, — сказал Кондратьев. Женя вздохнул. — Ничего не получилось. Врачи запретили. Приоткрылась дверь, и в комнату заглянула смуглая девушка в белом халатике, туго перетянутом в талии. Девушка строго поглядела на больного, затем на гостя и сказала: — Пора, товарищ Славин. — Сейчас ухожу, — сказал Женя. Девушка кивнула и затворила дверь. Кондратьев грустно сказал: — Ну вот, ты уходишь. — Так я же ненадолго, — вскричал Женя. — И не кисни, прошу тебя, ты еще полетаешь, ты еще будешь классным дезвездолетчиком. — Дезвездолетчик? — штурман криво усмехнулся. — Ладно уж, ступай. Сейчас дезвездолетчика будут кормить кашкой с ложечки. Женя поднялся. — До свидания, Сережа, — сказал он, осторожно похлопав руку Кондратьева, лежавшую поверх простыни. Выздоравливай и помни, что новый мир — очень хороший мир. — До свидания, классик, — проговорил Кондратьев. — Приходи еще и приведи свою умницу. Как ее зовут? — Шейла, — сказал Женя. — Шейла Кадр. Он вышел. Он вышел в незнакомую и, в общем-то, чужую жизнь, под бескрайнее небо, в зелень бескрайних садов, в мир, где, наверное, стрелами уходят за горизонт стеклянные автострады, где стройные здания бросают на площади ажурные тени, где мчатся машины без людей и с людьми, облаченными в диковинные одежды, спокойными, умными, доброжелательными, всегда очень занятыми и очень этим довольными. Вышел и пойдет дальше бродить по планете, похожей и не похожей на Землю, которую мы покинули так давно и так недавно. Он будет бродить со своей Шейлой Кадр и скоро напишет свою книгу, и книга эта будет, конечно, очень хорошей, потому что Женя вполне может написать хорошую, умную книгу. Кондратьев открыл глаза. Рядом с постелью сидел толстый румяный врач Протас и молча смотрел на него. Врач Протас улыбнулся, покивал и сказал в полголоса: «Все будет хорошо, Сергей Иванович».